негромко сказал. «Ваша милость, некуда мне идти, да и землю пахать я не умею. Дозвольте вам служить». «Погоди, а чем же ты до галеры на жизнь зарабатывал?» Не понял Сашка. «Товары всякие в обход таможни возил», махнув рукой, честно признался мужик. «Охотником был, а когда не сезон, через границу бегал, так и жил. То-то я смотрю, с виду варнак варнаком», не удержался Сашка. «А чего со мной-то решил? Я вроде такими делами не занимаюсь».